подчеркивало, что началось массовое изгнание врага из советской страны. Вместе с тем, Сталин, давая высокую оценку зимнему наступлению Красной Армии, предупреждал, что впереди еще могут быть серьезные трудности. Враг потерпел поражение, но он еще не побежден, говорилось в приказе. Немецко-фашистская армия переживает кризис. Но это еще не значит, что она не может оправиться. Борьба еще не кончена, она только развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли. До полного разгрома гитлеровской Германии было еще далеко. Но достигнутые на фронтах Великой Отечественной войны победы способствовали дальнейшему трудовому подъему в тылу, вдохновляли многонациональный советский народ в его стремлении добиться великой цели очистить родину от оккупантов, помочь народам Европы и всего мира избавиться от фашистской чумы. Все это существенным образом укрепляло роль и значение Советского Союза в антигитлеровской коалиции. Руководители западных держав все явственнее осознавали, что даже в условиях отсутствия Второго фронта СССР способен не только противостоять гитлеровской Германии, но и нанести ей сокрушительный удар. Советское государство раскрывало свои огромные силы, выступая как ведущая военная держава антифашистского боевого союза. Вместе с тем, наращивавшийся в Соединенных Штатах военно-промышленный потенциал все больше выдвигал США на первое место среди западных участников антигитлеровской коалиции. Постепенно СССР и США становились главными партнерами коалиции. Одновременно развивались и советско-американские связи. Несмотря на уже имевшийся к тому времени немалый опыт военного сотрудничества с СССР, в Вашингтоне все еще господствовали различного рода превратные суждения о Советском Союзе. Одни считали, что Москва преследует какие-то тайные цели, и потому сотрудничество с СССР чревато, дескать, опасностями и риском. Другие, умышленно поддерживая подобного рода предубеждения, стремились не допустить возникновения атмосферы доверия, причем именно потому, что сами строили планы установления господства Америки в послевоенном мире и усматривали в Советском Союзе главное препятствие на пути достижения этой цели. Наконец, третьи, хотя и стремились к установлению дружественных отношений между США и СССР, были все же весьма далеки от понимания сущности советского строя. Впоследствии государственный секретарь США Кордел Хелл писал в мемуарах: «В начале 1943 года Россия была для нас полностью сфинксом во всех отношениях, за исключением лишь одного, а именно она твердо стояла на ногах и сражалась героически». Далее Хелл отмечал, что при разработке курса США по отношению к Советскому Союзу вашингтонские политики ставили перед собой такого рода вопросы. Что можно ожидать от Советского Союза в послевоенном мире? Будет ли СССР сотрудничать с западными державами? Присоединится ли Москва к будущей международной организации по поддержанию мира? Разумеется, если бы в Вашингтоне взяли на себя труд серьезно проанализировать истоки ленинской внешней политики советского государства, если бы американские политики попытались понять его миролюбивый характер, отвечающий существу социалистического строя, они, возможно, смогли бы правильно оценить, что можно ожидать от Советского Союза. Но правящие круги США не хотели, а, возможно, и не могли этого сделать, ибо по-прежнему находились в плену превратных представлений о советской внешней политике, в плену амбиций и своих корыстных взглядов, закрывавших словно шоры перспективу развития дружественных отношений США с советской страной. И тем не менее, при всей сложности тогдашней обстановки, советско-американские отношения в целом развивались позитивно, что проявлялось во многих конкретных совместных действиях, согласованных решениях, достигнутых на взаимовыгодных основах. Как мы уже видели, важные соглашения, хотя и не без сложностей, были достигнуты осенью 1941 года.